Джефф Стрэнд. Одни из нас. «Заходите и посмотрите на уродов!» — крикнул карнавальный зазывало, держа деревянную трость своей парализованной рукой. «Всего за 50 центов вы можете лицезреть человеческие странности, подобных которым ваши невинные глаза никогда не видели. Посмотрите на самые кошмарные и причудливые примеры человеческих отклонений и страданий прямо за этими самыми занавесями. Вы не скоро забудете извращенные жуткие зрелища, которые встретят вас при входе в эту галерею жуткого. Всего за 50 центов, $0.50, 2/4. У кого хватит мужества и смелости, чтобы противостоять ужасам, заключенным внутри?» «Я хочу их увидеть», — сказал маленький мальчик, протягивая ладонь. Зазывало посмотрел на четвертаки в его руке и усмехнулся. «Боюсь, что нет, молодой человек. Сколько тебе лет?» 11. 11? 11-летний разум слишком хрупок, чтобы справиться со страхами за этими шторами. Я обещаю тебе это. Приходи лет через 7, и я тебя впущу», — усмехнулся он. «Напомни мне, что ты был здесь сегодня, и я впущу тебя за полцены». «Но я хочу увидеть уродов». «Ах, настойчивость молодости! Разве такой юноша, как ты, не должен быть в школе?» Мальчик пожал плечами. «Твои родители знают, что ты здесь?» «Нет». Завал ухмыльнулся, а затем с большой осторожностью посмотрел налево и направо. Он жестом велел мальчику наклониться поближе и заговорил шепотом. Я не какой-то там бессердечный сукин сын, чтобы отказать тому, кто так сильно рисковал, чтобы попасть сюда. Возможно, за 75 центов я тебя впущу. Мы назовем это дополнительной платой в целях страховки». Мальчик поколебался, но все же полез в карман. «У меня больше нет четвертаков». «Тогда $1». Мальчик сунул руку в другой карман и вытащил 1-долларовую купюру. «Отлично», — сказал зазывало, выхватывая деньги из его руки. «Пойдем со мной, молодой человек, и я покажу тебе зрелище, которое будет преследовать тебя до самой смерти». Он раздвинул занавес и поманил его тростью. Мальчик прошел в проем, зазывало последовал за ним, позволяя занавесу закрыться за ними. «Ты не боишься темноты, не так ли?» — спросил зазывало, кладя руку на плечо мальчика. «Нет». «Храбрый мальчик. Не волнуйся, уроды будут хорошо освещены, ты ничего не пропустишь». Какое-то мгновение они шли вперед в полной темноте. «Остановись прямо здесь», — сказал зазывало. «Ты уверен, что готов к этому?» Мальчик промолчал. «Если ты клеваешь, я не вижу этого в темноте». «Да». «Хорошо. Созерцай уродов». Зажегся свет. Их окружали клетки по 4 с каждой стороны. Большинство из них были заняты. Мальчик быстро повернулся по кругу, оглядывая их всех, и нахмурился. «Это не уроды». «Не уроды?» «Это просто обычные люди в клетках. В них нет ничего страшного». «Ах, ну ты ошибаешься». Завала подошел к первой клетке, в которой в углу сидел седовласый мужчина средних лет. Завала постучал тростью по клетке. «Этот человек не разговаривал 6 лет с тех пор, как его жена сунула пистолет в рот и нажала на спусковой крючок прямо на глазах у него и их 5-летней дочери. Говорят, что женщины-самоубийцы редко прибегают к насильственным методам, предпочитая таблетки или яд. Но его жена была исключением. Одному Богу известно, какие мысли терзали его разум, когда он смотрел, как ее мозговое вещество окрашивает их кухонную стену и одному Богу известно, какие мысли терзают его разум в данный момент. Он постучал по следующей клетке, в углу которой дрожала молодая женщина. «О, этот прекрасный экземпляр боится змей!» Видеть, как десятки их скользят по ее обнаженному телу, было больше, чем могла бы вынести ее хрупкая психика. Она продолжает гладить воображаемых змей, отказывается говорить, опасаясь, что одна из них может скользнуть в ее открытый рот. Можно только догадываться, какие змеиные ужасы таятся в ее редкие моменты сна. Женщина посмотрела на маленького мальчика, а затем спрятала лицо. «Следующий в моей галерее уродов этот джентльмен», — сказал зазывала, постукивая по третьей клетке. «Пустая оболочка человека. Лоботомирован, хотя его волосы уже выросли над шрамом. Он живет и в то же время не живет». Зазывала повернул голову к мальчику и улыбнулся. «Представь себе это. Быть физически живым и сознательным, и все же ничего не видеть, ничего не чувствовать. Тебя это пугает?» «Я хочу вернуть свои деньги. Я выполнил то, что обещал. Даже дал физических уродств и гротескных мутаций. Но я дал тебе нечто бесконечно более пугающее. Зачем видеть бородатую даму, когда можно увидеть мужчину, преследуемого кровавыми актами насилия, о которых он даже и не помнит? Зачем видеть двуголовую кошку, когда можно увидеть женщину, которая бесконечно плачет из-за смерти сына, который так и не сделал своего первого вдоха? Зачем видеть человека-паука, когда ты можешь увидеть человека, чья хватка за реальность была потеряна абсолютно без всякой причины? Я наделил тебя причудами разума». «Это совсем не весело», — сказал маленький мальчик. «Это не то, что за что я заплатил». «Редко бывает весело заглянуть в свое собственное будущее. Я хочу вернуть свой доллар». «Возврат денег не производится». Маленький мальчик повернулся и побежал обратно тем же путем, которым они пришли. Зазывала удовлетворенно улыбнулся, а затем еще несколько раз постучал по клеткам, просто чтобы помучить их обитателей. Что за обман? А теперь у него не осталось денег на мороженое. Маленький мальчик нахмурился, продолжая идти по карнавалу. Его мама, вероятно, узнает, что он прогуливал школу, и у него будут неприятности, а он даже не увидел ничего интересного. Проходя через карнавал, он думал о своем дедушке, который подхватил ту болезнь, при которой ничего не можешь вспомнить, даже чтобы элементарно поесть. Последние несколько месяцев перед смертью дедушка много кричал и называл его другим именем. Дедушка был очень милым до этого случая. Ну что ж, маленький банщик быстро направился к выходу, задаваясь вопросом, было ли это просто в его воображении, потому что яркие огни карнавала, казалось, немного потускнели. Текст читал Джей Арс. Перевод Грицан Андреев.